Анна Гавальда. Этот мужчина и эта женщина. Этот мужчина и эта женщина едут на иномарке. Машина стоила 320 тысяч франков. Как ни странно, в автосалоне мужчина больше всего колебался из-за стоимости наклейки об уплате дорожного налога. Жиклёр барахлит. Мужчину это безмерно раздражает. В понедельник он попросит секретаршу позвонить Соломону. На мгновение у него мелькает мысль о грудках секретарши. Они такие маленькие. Он никогда не спал со своими секретаршами. Во-первых, это вульгарно. Во-вторых, в наши дни на это можно потерять много денег. Он вообще больше не изменяет жене. С того самого дня, как они с Антуаном Сеем подсчитали, играя в гольф, ну, чисто гипотетически, конечно, во что каждому из них обошлись бы алименты. Он и его жена едут в свой загородный дом. Это очень красивая ферма под Анже. Прекрасные пропорции. Они купили его практически за бесценок, но вот ремонт и переделка... Деревянные панели во всех комнатах, камин, который сначала разобрали, а потом собрали по камешку. Он влюбился в этот камин у антиквара-англичанина с первого взгляда. На окнах тяжелые драпировки с кистями, суперсовременная кухня, камчатные полотенца и столешницы из серого мрамора. Ванные комнаты при каждой спальне, мебели немного, зато вся антикварная. На стенах гравюры 19 века со сценами охоты. Вот только рамы, пожалуй, чересчур золотые и слишком широкие. Чуточку попахивает новоришеством, но хозяева, к счастью, этого не ощущают. Мужчина в костюме выходного дня, на нем твидовые брюки и голубой кашемировый свитер с высоким воротом. Подарок жены на 50-летие. Ботинки от Джона Лоба. От этой марки он не откажется ни за что на свете. Носки на нем, естественно, фельдикосовые и длинные, до середины икры. Это нормально. Он довольно лихо ведет машину, обдумывая дела. По приезде нужно будет поговорить со смотрителями о доме, о хозяйстве, о подрезке буковых деревьев, о браконьерах. Как же он все это ненавидит. Он не любит, когда его держат за идиота. А эти двое смотрителей над ним просто издеваются. За работу они принимаются в пятницу утром, спустя рукава начинают лениво бродить по участку, да и то только потому, что знают, вечером приедут хозяева, и нужно изобразить вид деятельности. Ему следовало бы вышвырнуть их вон, но сейчас у него совершенно нет на это времени. Он устал. Ему осточертели его компаньоны. Любовью с женой он практически не занимается. Ветровое стекло напоминает комариную братскую могилу. И все так же барахлит Жиклёр. Женщину зовут Матильда. Она хороша собой, но на ее красивом лице читается горечь ее жизни. Она всегда знала об изменах мужа, и ей точно известно, что теперь он хранит ей верность исключительно из-за денег. Она с грустным видом сидит на месте смертника, как всегда во время их бесконечных субботне-воскресных поездок. Она думает, что никогда не была любима, что у нее нет детей, а еще о малыше-сторожихе, которого зовут Кевин. В январе ему исполнится 3 годика. Кевин. Какое ужасное имя. Будь у нее сын, она назвала бы его Пьером в честь своего отца. Она вспоминает, какую ужасную сцену закатил ей муж, когда она заговорила об усыновлении. Но вместе с тем она думает о том миленьком зеленом костюмчике, который заприметила несколько дней назад в витрине Черути. Они слушают ФИП. Хорошая радиостанция. Классическая музыка — это надежно. А музыка разных народов всегда создает впечатление, что ты открыт всем ветрам мира. И короткие выпуски новостей — такие короткие, что чужие несчастья не успевают пробраться к тебе в салон. Они проехали пункт оплаты за проезд. Они так и не сказали друг другу ни единого слова. А до дома еще. Ох, как далеко!